Вам нельзя нагибаться, нельзя поднимать тяжести и вообще напрягаться. Да-да, пока ничего нельзя. Но к тому времени, когда вы вернетесь в Англию, кости должны срастись. Я выпишу вам болеутоляющие таблетки. Таблетки помогли. Мне сразу стало легче. Но ходить с тугой повязкой в африканскую жару было невыносимо, и в конце концов пришлось ее снять. «Да, на пароходе от тебя будет мало толку», — заключила Джеки. «Нагибаться нельзя, тяжести поднимать нельзя. К тому же вы с Джоном будете заняты съемками, значит, весь уход за животными ляжет на меня. Ничего, как-нибудь справимся». «Нет, это неразумно», — возразила она. «Что, если вызвать Энн?» «Как я уже говорил, Энн, моя секретарша, только что сопровождала Джеки в Аргентину и обратно в Англию. Думаешь, она успеет? Аккра вот-вот прибудет. Пошлем телеграмму сегодня. Пусть постарается поспеть на самолет». Мы отправили телеграмму и вскоре же получили ответ. Билет на самолет куплен. А через два дня явилась и сама Энн, бойкая, деловитая блондинка. Наша коллекция привела ее в восторг. Энн очень любила животных и охотно согласилась помогать с кормлением и уходом во время плавания. Я обратил ее внимание на гверец. «Они любят, чтобы с ними нянчились», — объяснил я. «А на пароходе нам, ей-богу, будет не до этого. И еще неизвестно, как они отнесутся к новой диете. В общем, мне бы хотелось поручить тебе наших колобусов. Можешь больше ничего не делать, только заставь этих чертей есть, чтобы мы довезли их живыми. Попробую», — обещала она. «Хотя, судя по тому, что вы говорите, это будет нелегко». «Вот именно», — подтвердил я, — «легко не будет. Разве что у них вдруг проявится страсть к капусте или еще к чему-нибудь. Словом, поживем, увидим». Вскоре после прибытия Энн нашу коллекцию пополнил еще один экземпляр. Очаровательнейшее существо. Под вечер, когда мы решили пропустить рюмочку перед обедом, зазвонил телефон. Джеки взяла трубку. «Это Эмброуз», — сказала она мне. «Говорит, раздобыл для тебя свинью». Звонил Эмброуз Джендер, майор войск Сьерра-Леоне. Я познакомился с ним еще до отъезда в Кенему. Мне его представили главным образом, потому что он выступал по местному телевидению с показом животных юным зрителям, которые знали его как дядюшку Эмброуза. Я взял трубку. «Добрый день, Эмброуз». «Привет, Джерри», — услышал я звучный низкий голос. «У меня для тебя свинья. Очень милая свинка. Ее зовут Цветок». «А что это за свинья?» «Точно сказать не берусь, но, кажется, это то, что у вас называется речной свиньей». «Бог мой, это замечательно!» «Речные или кистеухие свиньи — мои любимцы». Тело взрослой особи покрыто ярко-рыжей щетиной, хвост длинный, на ушах белые кисточки. «Ты можешь за ней приехать?» — спросил Эмброуз. «Конечно. А где ты сейчас?» «Я собираюсь на телевидение, у меня передача». «Может, приедешь на студию? Посмотришь мою программу, а потом заберешь свинью? Отлично. А что у тебя сегодня в программе?» «Да опять ищейки. Прошлый раз они так понравились, что нас засыпали письмами с просьбой повторить передачу. Но теперь я не дам себя укусить». Во время первой передачи Эмброуз обернул руку тряпкой, чтобы показать, как ищейка хватает преступника. А собака так в него вцепилась, что прокусила тряпку насквозь. «Ясно. В котором часу нам быть на студии?» «Примерно через полчаса», — сказал Эмброуз. «Ладно, жди». Мы живо пообедали и поехали на телевидение. Студия была небольшая, но хорошо оборудованная. Нас поразило, что широкие двери не запирались на время передачи, и в дальнем конце зала стояли кресла, так что любой прохожий мог при желании запросто войти и посмотреть, как делается программа. Крис был до глубины души потрясен такой расхлябанностью. «У нас на BBC такие вещи совершенно невозможны», — заметил он. «Так ведь здесь не BBC», — ответил Эмброуз. «А телевидение Сьерра-Леоне». Эмброуз был невысокого роста, очень симпатичный. В его огромных живых глазах всегда светилась юмористическая искорка. Он отрастил себе великолепные,